сработано чисто и аккуратно, Хармас. В глубине души у меня давно было предчувствие, что они поднесут нам сюрпризец. Так оно и вышло. На основании найденных на острове доказательств никакой суд не вынесет обвинения в преднамеренном убийстве. Для присяжных заседателей это самый что ни на есть несчастный случай. А ведь на самом деле она действительно убита. И никаких заблуждений на этот счет быть не может. Сцена была подготовлена для убийства с того самого момента, как Дэнни уговорил этого осла Гудиера составить проклятый полис. Нам сейчас осталось только ждать, хватит ли у них наглости предъявить иск. «Предъявят. Можете не сомневаться», — усмехнулся я. «Если задуматься, смерть от потери крови — очень удобная форма убийства. Удобная тем, что бесшумная, тем, что жертва умирает не сразу, и преступник имеет в запасе время, чтобы скрыться. И, наконец, выглядит все это как несчастный случай. Ну хорошо, если ее убили, то кто же мог это сделать?» — заметил Фэншоу. «Лица, вызывающие подозрения, располагают безупречным алиби. Так кто же остается?» Мэддокс нетерпеливо прервал его. «Я не полицейский. В мои обязанности не входит раскрывать убийство. Мое дело — выводить на чистую воду мошенничество. А это чистое мошенничество. Никто не страхует свою жизнь от несчастных случаев на миллион долларов и не умирает случайной смертью спустя месяц после получения полиса при таких странных обстоятельствах. Номер не пройдет, это самое настоящее убийство». «Каков же наш следующий шаг?» — спросил я. «Будем сидеть сложа руки. Они должны сделать первый ход, а не мы. За ними дело не станет. Пусть попробуют. Тем временем мы оставим это сообщение без внимания». Он похлопал рукой по газете. «Никто из нас его не видел. Мы им напомним, что полисы выдавались исключительно в рекламных целях. Поэтому-то и страховые взносы так низки, и что они заверяли вас, Стив, в бескорыстности своих намерений. И каждое сказанное ими слово будем записывать при свидетелях. А если они посмеют подать на нас в суд, изложим всю историю перед присяжными заседателями. Пусть решают, мошенничество это или нет. Наши интересы мы пригласим защищать адвоката Бергмана. Тогда посмотрим, кто кого». Мэддокс наклонился ко мне. «Мы должны нагнать на них такого страху, чтобы они не осмелились предъявить иск. А если и предъявят, взяли его обратно. Мы должны вбить им в голову, что если их попытка отстоять иск в суде провалится, то они будут привлечены к уголовной ответственности не только за мошенничество, но и за убийство». «Если мы будем сидеть сложа руки, — заметил я, — то пропустим момент, когда можно еще что-то выяснить. Например, мне хотелось бы осмотреть бунгало, опознать труп, проверить отпечатки пальцев. Мы ничего не будем делать». «Абсолютно ничего, понял?» — повторил Мэддокс, лицо его налилось кровью. «Это приказ. Появись мы на следствии, обратись с просьбой об осмотре места происшествия или трупа, мы тем самым ослабим нашу позицию, когда дело перейдет в суд. Нам непременно надо держаться от следствия в стороне». Я понимал его точку зрения, но уступать ему не хотел. «Позвольте напомнить, что эти девушки-близнецы», — заметил я. «Если эту аферу затеяла Сюзанна, умершей может оказаться Карина». Мэддокс фыркнул. «Ты же сам говорил, что Карина отправилась пароходом в Буэнос-Айрес. Так мне было сказано, но уехала ли она на самом деле? И кроме того, это могла быть Сюзанна, обеспечивающая себе алиби». По меньшей мере...